Юли Ким. Весна 94-го. Ким Юлий Черсанович родился в 1936 году. Бард, поэт, драматург. После окончания Московского государственного педагогического института 1959 год работал учителем. Автор песен ко многим кино- и телефильмам, в том числе «Бумбараш», «12 стульев», «Обыкновенное чудо», книг «Творческий вечер», «Летучий ковер», «Волшебный сон» и другие. Лауреат литературной премии имени Булата Акуджавы. Мой дорогой Булат, не правда ли прекрасно? Клубятся облака, и гром ворчит вдали, а в льющемся ручье безудержно и страстно бормочут голоса очнувшейся земли. И медлит мудрый взор оглядывать порядок, по-коему весна опять творит свое. А этот вкусный дым от греющихся грядок мне возвращает все счастливое мое. Не правда ли, Булат? Все то же ожидание, все то же нетерпение в груди. Мы говорим «прощай», а мыслим «до свидания». Нам говорят «прощай», мы слышим «подожди».